но мне нравилось, не берусь утверждать, что это и вправду лучший из вариантов развития для мага, но по крайней мере пользы было куда как больше, чем от унылого угасания над очередным талмудом или крючкотворства над расчетами, не говоря уже о практике ковыряния руками в безобразиях какого-нибудь покойника. Я прыгал, скакал, махал руками и ногами и при этом выстраивал длинную цепочку наблюдений, опытов, да и просто статистического анализа из своих ощущений, складывая оптимальные действия, приемлемые из всего этого для себя любимого. Приятное время, занятие сло, занятие с графом по ментальной магии, свои собственные изыскания, все это отвлекало от ненужных мыслей и самокопания в глубинах души. Опять же началась работа. Худо-бедно были приведены в порядок два соседних участка, где я наконец-то за эти годы моего пребывания в этом мире впервые по-настоящему взялся за врачебную практику, совмещая опыт матушки Земли с приобретенными способностями этого мира. Опять же денежки, пусть и небольшие, но все с возрастающим потоком. Лечить там мне приходилось простых смертных. Для дворян я как был клятвопреступником, так им и остался, в этом плане ничего не изменилось, знать меня никто не желал, звать к себе и подавно, что, впрочем, меня устраивало. Народец приходил чумазый, забитый, дикий, но от этого их боль, сами понимаете, не становится меньше боли, которую испытывают белые воротнички. Правда, в связи с патологической пустотой в карманах, лечить приходили мелочевку, что, впрочем, меня устраивало и в то же время раздражало одновременно. Из терапевта я превратился в стоматолога и дерматолога. Да, мои зубы. У меня проклюнулись наконец-то зубы, новенькие, пока еще не в полном объеме, но меж тем это впечатляло. Ну да сейчас не обо мне. В основной массе, как уже говорилось, приходили зашептывать зубную боль и выводить чери на всяких неприятных местах, платя по медному грошику за свою беду. Пару пациентов приходили с переломами, два раза приводили детей с температурой, ну а кульминацией моей практики стал человек с топором между лопаток. Да, доселе подобных болезней мне еще не доводилось видеть. Прямо диагноз на лицо, то есть в спине, что та спина разболелась. Ба, да у вас же топор, сударь. С рассветом, на излете ночи целая ватага косматых мужиков в рвании притащили ко мне под двери приемной своего товарища уже практически нежильца с мертвенно-белым лицом из-за потери крови. Что делать? Лечить? Куда же деваться? В конце концов, труп всегда успею закопать на заднем дворе. Шутка. Промывал рану, сшивал, сидел почти 6 часов в астрале, связывая разрушенные ткани и восстанавливая энергетическую основу. В общем, лишь чудом смог вытащить с того света, хоть и не до конца. Нет, смерть ему уже не грозила, а вот истощение было существенным. По уму бы сделать переливание крови, да вот незадача, как мне узнать его группу. Граф, я ворвался в подвал, приспособленный под апартаменты его гнезда. Вставай, поганое умертвив, тебя ждут великие подвиги на благо Отечества. Поганые умертвия сначала немного смущались, но в конечном итоге в поликлинике, под моим чутким руководством появились 5 миловидных медсестричек, которым руку и прочее в рот не клади и 2 санитара-лиса. Пардон, опять шутить изволю. Брал в состав медицинского персонала самых проверенных кадров из гнезда, молодняк не допускался, так как их жажда могла выйти из-под контроля, а вот эти самые матерые, стали поистине неоценимым инструментом в моей практике. Ладно, они кровушку человеческую безошибочно определяли, так они же еще лекари душевные, обладали зачатками менталистов, вводя людей в сон, могли купировать боль при операциях, следить с помощью чуткого обоняния за изменением физпроцессов в организме, предупреждать на ранней стадии заражения. Ну и как бонус, это неожиданно проснувшееся в них желание быть вновь частью общества. Да, это стало сюрпризом, хотя, пораскинув мозгами, вполне можно было бы спрогнозировать. Один бог знает, сколько лет кряду эти уже не люди телесно, но все еще человеки внутри, подвергались гонениям, избивались и преследовались на всем протяжении своей второй жизни, не находя пристанища нигде подолгу. Что можно было чувствовать, находясь за бортом жизни, даже представить не могу. Мне даже как-то пришлось выскочить за дверь, делая вид, что ничего не видел, когда один из монстров во плоти сидел и рыдал навзрыд, после того, как одна из мамаш поблагодарила его за излечение ее ребенка от недуга, а он и юный соплезвон даже умудрился чмокнуть в щечку страх, летящий на крыльях ночи. И если вампиры мужской принадлежности гордо удалялись в подземелье, предаваясь там в гордом одиночестве душевным терзаниям, то прожженные убийцы женского пола, казалось, вообще не уходили сутками из больницы. Я даже стал опасаться, как бы они не стали у некоторых нерадивых мамаш детей отбирать, дабы их потом засюсюкивать до смерти. Так, собственно, мне и удалось сделать переливание тому мужчине с презентом в спине. Негодник уже через полторы недели смог самостоятельно принимать пищу и даже мелкими шажочками, чтобы не разошлись швы, шастать по больнице, везде суя свой любопытный нос. Я даже стал подозревать, за что именно его удостоили подарка, ну да то не мое дело. В скором времени его утащила обратно от меня его банда оборванцев, вполне добросовестно и не поскупившись, на свой манер расплатившись со мной. А потом эта ватага принесла еще одного собрата, а потом еще и еще. Барон, вы, надеюсь, понимаете, в круг чьего внимания вы удостоились попасть? Дисмос, как исполняющий временно роль моей охраны, решил поднять эту тему. Естественно, я понимал, ибо пусть и не сам, а через круг своих знакомых, но был весьма просвещен на самой большой статье доходов всех дежурных травмпунктов. А куда деваться? Профессия у них такая, у бандитов, уголовников и воров. Некуда им больше податься, а травмы, как правило, настолько существенны, что речь порой идет о минутах. Как-то в один из периодов становления нашей новой родины, с увеличением потребности страны во всякого рода ракетирах, наш медицинский брат неплохо поднялся, по ночам извлекая пули и прочую бижутерию из их организмов, естественно, за хорошую денежку и с соблюдением конфиденциальности. Тут ведь как бы неприятностей с подобным контингентом не огрести, дополнил свою мысль граф. Вдруг противоборствующая шайка решит нам отомстить? Оно нам надо? Однозначно нет. Посему мои слуги в городе в первых кругах сознательно постарались разнести слух, что принимаются все без исключения подонки города, а не исключительно первые принесшие убиенного. Тут собственно и пришлись к месту два земельных участка, один для порядочных людей, все еще робко пробующих меня как специалиста, и второй закуток, где под конвоем из гнезда располагался мутный контингент. Ну а что делать? Вспоминаем крылатую фразу римского императора Веспасиана. «Аес нон олит», что в переводе, стало быть, «деньги не пахнут». Он в свое время собирал налог с дерьма, ну а мое дерьмо чем хуже? В общем и целом, жизнь проживал радостно и с удовольствием, благо после натаскивания и обучения ряду основ, а также небольшому ликбезу по настоям и травам, мои вампирчики отсекали от меня мелочевку, что в очередной раз давало время для реализации моих различных думок и проектов. Ну что тут сказать, естественно, начал с простого, и изобрел велосипед, правда, в связи с погодными условиями, а также деревянными колесами, забросил его в дальний угол кладовки. Потом решил, раз для колес нет резины, стоит взяться за рельсы и соответственно паровоз. Но сказать взяться было легче всего, тогда как на практике у меня наличествовал лишь паровой котел с эльфийской руной, в то время как колесную базу, а также сам механизм передачи энергии на вращение оных колес я, хоть убей, не понимал. Ну не мое это, что тут скажешь, не моя стезя и не моя практика, хотя упрямство мне не занимать. Граунд Бахмергельстер, как я рад вас встречать в своем доме. Да, я решил идти другим путем, отчего по протаренной дорожке тут же вышел на кланового старшину гномов, тут же не поскупившись на денежку и выписав у них в свое пользование лучшего инженера. Бахушка, родненький, вот сюда посмотри. Уже через пару дней мы с маленьким, но резвым косматым бородачом были на короткой ноге. Надо экономить металл. В задницу твою экономию, улич. Как и все обделенные ростом люди, гном страдал монументализмом, везде и всюду навязывая принцип: чем больше, тем лучше. Мы установим сюда еще одну колесную пару, и даже не моги мне нервы делать. Что ни говори, а Граундбах что-то там еще был гением. Косматый мужичок через ругань и мои сбивчивые объяснения на пальцах и дулях смог уловить суть, а также вывести меня из тупика по целому ряду вопросов, начиная все с того же паровоза и рельсов. Ведь, как оказалось, этот народец уже много лет использовал вагонетки для вывоза рудных пород и камня, целый конвейер на ленточной цепи, приводимый в движение механизмом взводимых противовесов. Привод, да, привод – это целиком и полностью заслуга этого инженера, по сути, целиком и полностью спроектировавшего паровую машину с первого до последнего винтика. Для него это стало настоящим откровением, прорывом всей его жизни и смыслом всех смыслов. Он чувствовал, что творил нечто, что способно перевернуть мир, ну а я считал деньги, что у меня получалось лучше всего. И да, хрен ему, а не еще одну колесную пару. Нет, я не жадный, просто у меня физически столько нет, чтобы притворить весь этот проект в жизнь. Как бы я ни пыжился и не хотел бы этого. Во-первых, хрен с ним, с самим локомотивом, эту железяку, а также гирлянду из вагончиков сделать хоть и накладно, но можно, проблема в рельсах. Их тут тупо как бы нет. Следовательно, наступает. Во-вторых, а нахрена мне паровоз в сарае, если он никуда не ездит? Нет, идея, согласитесь, на миллион. Столько на первый взгляд открывается перспектив и возможностей, в то же время предоставляя как дополнение целую плеяду идущих бесконечной чередой друг за другом головных болей. Изначально стал прикидывать маршрут прокладки путей до своего Рингмара, но вынужден был тут же все прекратить из-за банальной мысли, а есть ли у меня столько на продажу, чтобы все это паровозом возить? С одной стороны, у меня и с горючим проблем не будет, а с другой, на моих землях хоть и богата мануфактура и предприятий, не говоря уже о лесе и не самом поганом железе благодаря гномам, но не получится ли так, что я из-за этой быстрой транспортабельности выкачаю ресурс своих земель подчистую, скажем, пусть лет за 20-30. Тут нужен другой подход, банально доить корову, пока она не сдохнет, можно, но вот другую мне потом не купить. И что тогда? Тогда необходимо как-то получать барыши с транспортировки чужих товаров. А что для этого нужно? Правильно, прокладывать путь не как попало напрямки, а провести диагностику у соседей, где и чем они живут, кто из них с хлеба на воду перебивается, а кто не против сэкономить время на своих продажах и способен расширять рынок сбыта, а не сидеть на попе ровненько доковырять пальцем в носу. Так что Бахушка пока самостоятельно доводил на чертежах и миниатюрных макетах агрегат до ума, в то время как я стал подбивать поступающую информацию с первых банков к середине зимы, пусть и с запозданием, но открывшихся в Рингмаре. Не густо, прямо скажу, не густо. За первые месяцы работы моими услугами воспользовались мои же партнеры с баронства, причем больше половины не столько из какой-то надобности, а так, для галочки, мол, смотри, барон, мы, хорошие парни, ты нас не ругай. Ну да я и не ожидал, что это дело стрельнет в одночасье. Порадовало другое, в банк пришли молодые мастеровые из кирпичного завода. Простые смертные, они взяли у меня кредит под свои зарплаты со смехотворным процентом, на покупку земельных участков и постройку домов для своих семей. В принципе мелочь, но, как говорится, в этих мелочах кроется дьявол. Сегодня попросили два человека по 2 копейки на нос, чтобы принести мне потом 4 копейки в выгоду, ну а завтра уже 6 человек попросит 6 копеек, чтобы принести мне по итогу 12 копеек в карман. Улавливаете? Это как в старинном анекдоте про Раскольникова, мол, спрашивают его, за что бабушку у контрапупил, а он, так застенчиво пожимая плечами, ну, как зачем, одна бабушка, 1 рублик, а 10 бабушек, вы уж извините, червончик. Ну да смех смехом, а дело это нужно было не упускать из виду, а в частности, расширять и множить ловчую сеть своей финансовой паутины, для чего в 5-м кольце столицы я уже выкупил в свое право небольшое, но крепкое здание с обширными подвальными помещениями, так сказать, под закрома родины. Так как наружку зимой делать было не с руки, строители принялись за внутреннюю реконструкцию, в частности, обшивали стены металлом под сейф, выставляли конторки и обустраивали личные кабинеты для особо важных приемов. Опять же необходимо было время для подборки служащих, да и пусть и минимальному, но обучению моего штата будущих банковских клерков. Хорошее время, время в заботах и трудах, время душевного покоя. Впрочем, был и другой момент для душевных терзаний, а именно я взвешивал все за и против в пользу создания какого-то из известных мне вооружений. С одной стороны, вроде бы, как ни крути, а придет время, сами додумаются, в конце концов, если мне не изменяет память, век арбалетов был как раз толчком к совершенствованию стрелкового вооружения, а с другой стороны, как-то не хотелось привносить в этот мир подобные подарки судьбы. Как-то не лежала у меня к этому душа, хотя стоит сказать, что в свете всей этой возни с побрякивающей железом империи совсем уж упускать из виду данный аспект не стоило. Особенно в свете открывшихся непонятных телодвижений имперцев на севере, что меня крайне нервировало и не устраивало из-за того, что там теперь и Кагдир и Рингмар принадлежат мне. Кстати, с Ноной я по этому поводу списывался неоднократно, даже не требуя, а умоляя ее задействовать свои связи среди кланов пиктов, чтобы те со своей стороны проследили за этими забияками. Пусть мы не встанем стеной все как один против многотысячной армии, но, по крайней мере, успеем вывести людей, материалы, в общем, постараемся минимизировать свои потери, ежели оная заварушка все же случится у нас под носом. Так что в таких тяжких думах я все же решился припрятать про запас свой туз в рукаве, дабы меньше ворочаться по ночам в тягостных раздумьях. Порох? Нет, по крайней мере, не сейчас. Порох пока подождет, у меня и без него теперь есть чем кидать, кромсать и подбрасывать в воздух. Что же тогда? Да все тот же паровой котел, не понимаете? Элементарно, закрытый сосуд с возрастающим внутренним давлением, вода кипит, пару выхода нет, что произойдет? Правильно, все это хозяйство разлетится на чертову кучу осколочков, чем не бомба. Тут ведь даже банально на пальцах можно рассчитать объем воды в сосуде, за какое время она нагреется и наберет нужные для взрыва минуты времени. Останется только заключить котел в осколочную рубашку, и вот вам мина массового поражения жуткая жуть, активирующаяся простой руной с воздушной линзой Эбуза. Заказ кузнецу на ряд запаянных котлов и стальные рубашки к ним выполнили буквально за неделю, а уж полевую работу с подобными хлоп-машинами решил проводить лично, ибо душа требовала праздника, душа требовала деструктивных начал и феерии непотребства под осыпающиеся с неба комья земли. Бабах, минута на три кувшина, делаем запись. Бабах, 5 минут на три ведра, делаем запись. Удалившись на пару километров от поселка и города, для испытаний выбрал непролазный овражек, до безобразия поросший перевитым кустарником. Здесь внизу мне слуги разбили палаточный городок, в небольшом отдалении закапывая мои паровые бомбы, дабы я мог с наслаждением наблюдать за сим прекрасным зрелищем вздыбливаемых земляных масс. Что тут скажешь, лепота. Это почти как в детстве строительные патроны в костер кидать, только еще лучше и громче. Эки вы затейник, господин барон. Граф Десмос сопровождал меня в лагере, скрашивая тяжкий труд экспериментатора непринужденной беседой. Вы бы, мой дорогой, лучше задумались уже о зимнем бале у его величества, считанные дни остались до приема, а у вас ни наряда соответствующего, ни дамы сопровождения. Да я так проскочу. Мы сидели за походным раскладным столиком, переставляя фигурки на шахматной доске и разогревая кровь терпким разнотравьем чая. Быстренько войду, поклон туда, поклон сюда и, сказавшись захворавшим, бочком-бочком и к выходу. Нет, ваше благородие. Граф задумался, идя в размен ладьи с конем. Не выйдет, ибо дама нужна для обязательного танца, открывающего бал, после чего вы обязаны будете выслушать приветственную речь его величества, потом закуски, потом танцевать будет король. Все соответственно обязаны лицезреть и восхищаться, после чего нужно будет энное время ходить бродить от стола до туалета, чтобы дождаться, когда герцогов и некоторых графов допустят с хвалебными речами и презентами к его величеству. Сами понимаете, аплодировать вам по статусу придется всем и каждому, а это ведь только первый день. Занятная программка. Я поджал губы от недовольства, причем не только из-за увеселительной программы, но и из-за ушлости вампира, который без малого за полгода навострился играть в шахматы так, что доставлял кучу неприятностей на игровой доске. Что с дамой посоветуете? Брать живьем? Тут же оскалился он в своей фирменной улыбке. Предлагаю ночью стукнуть более или менее приличную особу аккуратненько мешочком с песком по тыковке, а после засунуть в мешок и не выпускать оттуда до самого окончания бала, ибо добровольно ни одна девушка из приличной семьи не захочет порочить свое имя, появляясь перед таким количеством знати рядом с вами. Сыпьте песок, готовьте мешок. Тут же махнул я на него рукой, нисколько не смущаясь его подколком. Да уж, что, и вправду никак без дам, а когда без них хоть что-либо можно было провернуть под этим небом? Философски пожал он плечами. Увы и ах вам, сударь, и да, вам мат. Пока я корячился, убегая королем по доске от его слона, он с непринужденным видом следил за слугами, что возились с очередной партией закапываемых в землю бомб. Кстати, барон, он насторожился, втягивая носом, словно гончая, воздух и становясь серьезным. Как ваш глава охраны хочу вам доложить, что вы под плотным колпаком сразу нескольких пока не до конца понятных мне группировок. Шпики Ганса, я взял с подноса одну из печенек, макая ее в кувшинчик с медом. Не они одни. Десмос внимательно посмотрел на меня. Этих я сразу раскусил, в дополнение к ним сразу же выхватил слежку имперских агентов, но есть еще другие. «Надо же!» – я удивленно вскинул бровь. «Кому я еще так интересен?» «Подозреваю, но, к сожалению, точно не скажу, что это кто-то из больших людей преступного мира города». Он тяжело вздохнул. «Причем не из одного единственного клана, что, впрочем, тоже не очень досаждает. Тогда скажите мне скорее, мой друг, что же конкретно досаждает?» Я приложился к кружке с чаем. «А то чует мое сердце, моих недоброжелателей вы можете до рассвета мне перечислять. Тварь какая-то», граф словно сплюнул это слово, «иначе и сказать не могу, совершенно неуловимо, невидимо, не оставляет следов и даже определиться с угрозой невозможно. Кто оно, что оно, не берусь гадать, ибо о таком ранее не слышал даже. Это еще что за новости?» Я с удивлением откинулся на спинку стула. «Да вот», он поморщился. «Сначала сам не верил, но среди слуг пошли разговоры о какой-то болезни, мол, человек словно засыпает, на какое-то время выпадая из реальности, а потом оказывается в совершенно неожиданном для себя месте и не помнит, как тут оказался. Что за бред?» Я с сомнением посмотрел на него. «Вот и я так подумал». Он опустил взгляд. «Пока это не случилось с моими ребятами. Кто-то похищает вампиров и моих слуг. От удивления я даже выронил печеньку. Но на кой хрен, миль пардон, сударь, увы, не могу знать». Он не смотрел мне больше в глаза. «Никто не помнит, что с ним было, в том числе и я. Вы, я даже подскочил на своем стуле. Вас тоже похитили, моего начальника стражи? Как такое возможно? Не знаю, барон». Он еще раз печально вздохнул. «Даже не пытайте, ничего не могу вспомнить». Шел спокойно к себе по коридору, мимо слуга какой-то проходил, слегка коснулся меня, а потом я очнулся спустя пару часов посреди поля перед городскими воротами. Как такое возможно? Мне стало немного не по себе от таких новостей. Что опросы? Есть что-то общее? Много вообще вас таких похищенных? Уже с десяток. Граф покачал головой. Сначала думали, мало ли, может, недуг какой, но когда подобное произошло с моими, стало ясно, что не болезнь, кто-то, как я думаю, с феноменальными способностями менталиста, допрашивает ваших людей на предмет обстановки в доме, но скажу сразу, это лишь гипотеза, на самом деле даже представить страшно мощь подобного мага, если он смог переломить мою ментальную практику в одну секунду, в какой-то краткий миг. «Постойте, граф, а когда вас похитили?» Я с сомнением посмотрел на него. «Вчера». Он пожал плечами. «Мы сыграли с вами партию, распрощались, и пока я шел к себе, вы вернулись». Я опрокинул кружку, поднимаясь со своего места. «Вы вернулись, и мы еще 2 часа играли с вами. Мы разговаривали с вами. Но как так?» Он смотрел, удивленно раскрыв глаза. «Я же не помню, и потом, что сам к воротам города и пошел. А кто тебя знает, куда ты ходишь по ночам?» Я вновь уселся на стул. «Ты вернулся, предложил еще сыграть. Мы сидели, общались, вот, что вот». Он заинтересованно подался вперед. «Ты не шутил?» Я хлопнул себя по лбу. «Точно, ни одной шуточки, ни одной улыбочки. Я все сидел, гадал, что же тебя гложет и о чем ты так задумался. Ты сам на себя не походил. Не может быть». Он отмахнулся рукой. «Захват контроля над телом не может произойти со мной. Это просто немыслимо. Ты сам знаешь, как это тяжело. А у меня, между прочим, блоки стоят. В конце концов, мой разум в значительной степени отличается от простых людей. Подобной практики по захвату сознания вампира просто нет. Организуй всех, о ком знаешь». Я нервно протарабанил пальцами по столику. «Заходи в их разум и читай, где они были и что делали, опрашивая остальных, где и когда они наблюдали тех, кто выпадал и не помнит несколько часов из своей жизни. Думаете, поможет прояснить картину?» Граф с сомнением посмотрел на меня. «Со мной явно этот номер не пройдет, я реально ничего не помню. Я и так знаю, что вы делали в тот вечер. Теперь моя была очередь тяжело вздыхать. Вы попросили у меня бомбу, а также попросили запустить ее по времени, так как сами вы этого сделать не можете. Хвала богам, что вы отказали мне». Он театрально поднял глаза к небу. «Вы плохо меня знаете, граф. Я же к небу глаза не поднимал, низко опустив их к земле. Что? Где? Когда? Знаете такую игру? Вот именно этим я последнее время занимаюсь день и ночь, ставя на уши всю свою усадьбу и всех своих людей. Нечто мистическое, нечто, что выходило за рамки даже этого мира, незримой темной тенью нависло надо мной и потешалось над моими позывами докопаться до правды. Ни бестиары книги, ни консультации у магов, ни тем более мои собственные расследования не давали результата. Нечто по-прежнему не покидало мой дом, бродя в чужих телах, слушая наши разговоры и оставаясь неуловимым маревом, чем-то таинственным и непостижимым. Это пугало, это не могло не пугать и настораживать, ведь я даже в малой степени не догадывался о мотивах и целях существа, так легко выманившего прямо из моих рук серьезный и смертельный подарок, с которым я столь фривольно позволил себе обращаться. Сегодня ночью еще один. Граф покачал головой. Мы никак не сможем отловить эту тварь, барон. Боюсь, это не нашего уровня игрок. Слишком умен, от силы часа четыре находится в теле, потом переходит в другого, и так по кругу. Значит, боится. Я сидел за столом, просматривая документацию и подспудно накручивая мака на сканте Ладисмоса. Думаете? Граф улыбнулся. А как иначе? Я вернул улыбку. Вопрос выживания, иначе бы и не стоило так часто менять носителя. Догадался? Существо, сидящее в теле графа, улыбнулось. Просветишь? Как? Старинная уловка. Я закинул руки за голову. Сказал графу неделю не заходить ко мне в кабинет, все деловые встречи мы проводим внизу у камина. Вот оно что. Нечто поднялось со своего места, улыбаясь. Что же похвально. Обычно, когда люди сталкиваются со мной, то зовут на помощь целую кучу магов, а вы сами, получается, решили со мной потягаться. Ну, насчет потягаться это мы еще посмотрим. Я жестом предложил оппоненту вновь сесть на свое место. Пока меня больше интересуют ваши мотивы и конкретно, что же вами двигает. За бомбу переживаешь? Существо не село, а переместилось ближе к выходу. Не переживай, она послужит по назначению. Знаешь, такого подарка я от судьбы никак не ожидал. Наверное, мне стоит тебя как-то отблагодарить. Ты практически свел к минимуму риск моего разоблачения и вознес до небес шансы на успех моей миссии. Мы замолчали. Оно, видимо, по причине ожидания от меня эмоций и каких-то слов. Я же по причине компоновки информационного пазла из обрывков его слов и действий, так как мне до умопомрачения нужна была информация, дабы просчитать мотивацию существа. Вижу, мысли так и скачут в твоей голове. Существо выглянуло за дверь, проверяя, видимо, не бегут ли по лестнице охранники. Но боюсь, тебе пока еще рано знать всю правду. Видишь ли, ты невольно уже однажды перебежал мне дорогу, спутав мои планы, так что я немного подстрахуюсь, оставив тебя в неведении относительно развития дальнейших событий. Значит, мы ранее встречались, защелки мозаики клацали, составляя из кусочков общую картину, неоднократно и, видимо, не при самых благоприятных обстоятельствах. Я бы даже сказал, трагических обстоятельствах. Существо отошло от двери, пройдя вперед ко мне. Наверное, ломаешь голову, не находя ответа. Ну, кое-что действительно остается загадкой, хотя я задумчиво смерил его взглядом. Кое-что ты сейчас прояснил для меня. Интересно послушать. Тело графа с сидящей в нем тварью подвинулось еще на пару шагов ко мне. Ну, начнем непосредственно с бомбы. Я поднял палец. Ты попросил выставить время срабатывания на месяц вперед, что меня удивило, но на что я по глупости согласился. Ну почему по глупости? Вновь улыбка. Приписывай это к своей доброте. Теперь я четко вижу, что, увы и ах мне, ты чудо современности, ничто иное, как банальный шпион империи. Я устало вздохнул, ибо, из последних ущемленных мною и по-прежнему пребывающих в добром здравии, только они могли затаить на меня обиду. Что скажешь? Продолжай, это даже интересно. Улыбка сползла с лица моего посетителя. Ну, в самом деле, кому еще под силу нанять подобного уровня специалиста, если не целому государству, причем не финарскому, так как эти бы вполне официально проехались по мне вдоль и поперек. А у вас, имперцев, на меня есть зубок в связи с бледным и очень нервным видом вашего посла, что сейчас напропалую отбрехивается за всю империю целиком и сразу. Да, нелегко ему горемычному. Существо расхохоталось. Улих, что ни говори, а местами у тебя голова соображает, что надо. Жалко, что лишь местами. Жаль посла. Я прервал смех существа. Я, наверное, не сильно ошибусь, если предположу, что империи нужен будет повод для войны, и уже через неделю посол встретится с той самой бомбой. Вновь наступила тишина, хотя в этот раз куда более напряженная. Существо как-то подобралось, оно, видимо, прикидывало шансы броситься на меня. Не стоит. Я покачал головой. Не поможет. Наверное, да. Граф кивнул. Что ж, давай прощаться. Ты думаешь, я спокойно отпущу тебя? Я повел плечами. Конечно, если не хочешь потерять навсегда графа, я ведь не просто так меняю каждые 4 часа носителя, иначе бы за мной следом шла целая вереница покойников. Он развел руками. Увы, у моей способности есть свои минусы, не могу подолгу задерживаться в гостях, чревато. Занятно. Увы, мне приходилось верить ему на слово, ибо что же это такое и как с этим бороться, я совершенно не представлял. Кто же ты? Я прямо сгораю от любопытства. Сгораю, прошептало существо. Сгораю, сгораю. Знаешь, барон, у меня для тебя подарок. Граф немного повернулся боком, что-то извлекая из своих карманов. Лови. А я поймал, дурак. Попался как ребенок, сняв щиты и ухватив брошенный существом подарок, в последнюю секунду, перед тем как померкло сознание, рассмотрев в своей ладони массивный серебряный перстень. Что-то ворочило какие-то железки, неприятно громыхая, было жарко, а также до жути затекли руки и ноги. Хотелось пить и безбожно материться, меня мутило, сознание плыло и до жути раскалывалась голова. Похитили, наверняка. Причем я сам вышел из своего дома, оставив охрану, и своими же ножками привел себя в лапы имперцев. Накатила злость, немного приводя разум в порядок, заставляя сердечко интенсивнее стучать в груди. Как настроение, барон? Чей-то каркающий голос заставил меня вздрогнуть и открыть глаза. Располагайтесь поудобней, ваше благородие. По всей видимости, мы находились где-то в подвальных помещениях, так как окна в каменном мешке, где я очнулся, совершенно отсутствовали, отчего тьма камеры лишь подчеркивалась слабым бликом парочки свечей и пунцово-красным светом, исходящим от трехногой жаровни, набитой углями. Ну что же, теперь понятно, кто громыхал железом. Прямо напротив меня стоял здоровенный жирный мужик с оголенным торсом, косматой грудью и мерзкой, лоснящейся от пота мясистой рожей, что сейчас улыбалось мне гнилыми пожелтевшими зубами. Это он раскладывал на углях всевозможные иглы, спицы, крючки и прочую бижутерию, видимо так необходимую при игре в вопрос-ответ на новый лад. Рад, что ты быстро приходишь в себя, а то мы у тебя в кабинете, считаю, не все вопросы смогли прояснить в должной мере, пробурчал здоровяк, чем поставил меня в известность, что загадочное существо, похитившее меня, на данный момент находится в этом теле. Кстати, предупреждая твои потуги к магии, скажу сразу, чтобы ты не схлопотал смертельный откат. Твой внутренний магический резерв я сбросил досуха, пока вел тебя к себе в гости. Весьма предусмотрительно. Я был прикован к потолку за руки цепями, причем ноги, видимо, притянули к полу, чтобы не брыкался. Надеюсь, мы недалеко ушли, хотелось бы успеть домой к ужину. Смело покивал моим словам здоровяк, раскладывая уже на небольшом столике всякие мерзопакостные зажимы, щипцы и ряд зазубренных ножей. Хорошо, когда человек храбрится, а не обсыкается сразу же при виде моей комнаты для допросов. Сами мебель выбирали? Я кивнул в сторону еще двоих здоровенных мужиков, стоящих у двери и сложивших руки на груди. Вполне вписываются в интерьер. Благодарю. Громада из жира, пота и волос на груди нависла надо мной целой горой мяса. Вы очень любезны, молодой человек, но, увы, время поджимает, а мне нужны ответы. С чего предпочитаете начать, пальцы рук или ног? Эх, ромашка, я покачал головой, а ведь как красиво начиналась наша история. И здесь догадался, здоровяк расплылся в улыбке. Надо было тебе переходить на мою сторону. Нет, правда, тебе бы цены не было. Голова у тебя работает хорошо, жаль, что уже скорее всего недолго. А могу я узнать подробности, прежде чем мы продолжим? Я немного позвенел цепями, пытаясь обвиснуть поудобней. Просто до жути интересно, где же мое детище ждет своего часа? Где у него назначен рандеву с господином послом империи? Разве это теперь важно? Мужик отошел к дверям, показывая своим помощникам на приготовленный инструмент. Гамши, ты работаешь с ногами. Питер, придерживай коленки. Просто, так сказать, напоследок. Я лучезарно улыбнулся. Банальное любопытство. Чем же вся эта история окончится? Чем? Главный рассмеялся. А ты не понял. Естественно, все будет красиво, как в сказке, дамы в нарядных платьях, кавалеры учтивы и внимательны, играет оркестр. Бал, я непроизвольно дернулся, когда один из помощников обхватил мои ноги, крепко фиксируя их в своих руках, а то, толстяк воздел свой палец вверх, танцуют все, барон. Так-так, я активировал резерв свернутого мака, выводя защиту и готовя ряд боевых плетений. «А где же именно, если не секрет, засранец?» Здоровяк открыл дверь, выскакивая в коридор. «И откуда только силы берешь?» Немедля более, я тут же выпустил в его сторону огненный шар Прая, разрубая помощников, брошенных им, в мелкое кровавое крошево воздушными лезвиями Эдбуза. «Вот же дрянь!» Увидела активировавшиеся нити заклинания и успела сбежать за дверь. «Хитрая тварюшка!» И оттого еще более опасная. Цепи слетели быстро, правда ослабевшие ноги подвели, и я упал на пол прямо в лужу крови, растекшуюся от убитых мною помощников. Мерзко, грязно, но зевать некогда, в комнату повалили вооруженные до зубов рейнджеры, тут же вбитые мною в стену воздушным кулаком. Придерживаясь руками за стены, стал подниматься наверх, по пути изничтожив еще с пяток самых резвых, а может, самых глупых вояк, что не пустились на утек вместе со своим предводителем. Нет, не жалел, никого не жалел и даже не думал бить в полсилы. Не тот случай и не мой вариант. Уж если так судить, то я бы не вышел отсюда живым в любом случае. Ну а мораль? Мораль я уже порядочно подрастерял за время моего пребывания в этом мире. Да уж, не самое нужное качество здесь. Закончив зачистку нижнего этажа, устало вывалился на какую-то грязную, но меж тем оживленную улочку, засыпанную серым мокрым снегом. Чумазый народец свидетельствовал о первых уровнях города, люди здесь явно не страдали от переизбытка денег в карманах, так как большинство куталось в тряпье не первой свежести. «Как дела, Улих?» Ко мне подбежал ребенок, показывая язык, после чего что-то передал идущему мимо пожилому мужчине, и уже тот в свою очередь ехидно поинтересовался. «Смотрю, живее всех живых, ах ты ж сучера!» Я скрипнул зубами. Поганое нечто кружило вокруг меня в толпе людей, подтрунивая на разные голоса и тут же переходя в другое тело. «Ай да Улих!» – прошамкала беззубым ртом какая-то бабка. «Смотри-ка, и в этот раз сбежал!» – произнес, ухмыляясь мне в лицо, какой-то мужик. «И куда же ты теперь пойдешь, барон?» – мило подмигнула мне какая-то девчушка лет 17. «Кому и что ты теперь расскажешь, мой хороший?» Послала воздушный поцелуй еще одна грязная красотка из толпы людей. Вот же гадость-то какая. Я не мог прицельно ударить, я вообще не мог уловить столь стремительную смену тел. Проклятое нечто откровенно издевалось надо мной, прекрасно зная, что я не могу позволить себе валить всех пачками налево и направо, не разбираясь, кто тут прав, а кто виноват. Нет, схему я примерно видел и понимал, что все завязано на прикосновении перстня к человеческому телу, но как отловить этот перстень, если существо ни на миг не останавливается, используя в своих целях любого, до кого могла дотянуться его рука?